Нужно признать, что Грим получил много вещей после всех этих набегов. Однако он не очень хорошо понимал плоскостные законы. Любая форма власти, доведенная до предела, может быть преобразована в своего рода альтернативный закон. Эти законы были самым надежным и мощным оружием адептов. Грим повел багряных адептов и армию магических машин к площади в юго-восточном углу города под руководством банши третьего класса. 20-метровая дверь уже была открыта. От портала исходило мощное пространственное колебание. Силы ведьмы из других фракций тоже молча ожидали приказа. По правде говоря, они были здесь только для того, чтобы помочь ведьмам смерти избавиться от всех отвлекающих факторов. В конце концов, ведьмам не было нужды истощать свою элиту на таком жестоком поле боя. На данном этапе войны это был уже не мирской конфликт, а чистая смертельная схватка, где каждый удар наносился с намерением уничтожить. Все, кто ниже третьего класса, были пушечным мясом на таком поле боя. Смертельная битва, которая последовала дальше, требовала участия только ведьм смерти. С другой стороны, им лучше было как можно скорее отступить с поля боя. Багровое небо над Уизеруэтер было таким мрачным, что даже бросало тень в сердца всех видевших. К югу прогремел сотрясающий землю взрыв. Небо прорезала яростная цепь молний, осветив половину горизонта и заставив барьер элементия над городом бесконтрольно дрожать. Боевая башня, возведенная в центре города, выпустила столб магического света, поддерживающий барьер. Иногда башня выпускала приливную волну магии за пределы городских стен. Высокие стены и слои элементия мешали видеть ситуацию в битве. Однако, судя по оглушительному реву, доносившемуся издалека, было ясно, что интенсивность войны достигла своего пика. Портал был открыт, и таким образом, ведьмы начали собирать свои силы и организованно возвращаться в мир адептов. Грим стоял у портала, оценивая поле боя, ожидая, когда магические машины войдут в дверь. Это было не его поле битвы, и не то сражение, в которое он мог бы вмешаться. Сердце Грима заколотилось от страха и нервозности, когда он почувствовал, как волны разрушительных аур сталкиваются друг с другом. Все это время он недооценивал три главные организации адептов. В отличие от поверхностной силы в центре континента, Серебряный Союз и Северные Ведьмы скрывали некую поистине ужасающую силу. Их обычная и средняя мощь снаружи была лишь фасадом. Ведьмы Смерти, с которыми он познакомился через различные информационные агентства, выявили только 2-3 ведьм четвертого класса. Однако сегодня он чувствовал целых 6 ведьм четвертого класса. Если бы такая сила собралась в мире адептов, ее было бы более чем достаточно, чтобы изменить политическую ситуацию в центре континента. Более того, если ведьмы смерти смогли таким образом скрыть свою боевую силу в своих меньших плоскостях, возможно ли, чтобы различные фракции были такими же слабыми, как выглядели? Помимо ведьм судьбы и холодной зимы, которые только начали подниматься и накапливать силу, другие фракции ведьм, вероятно, были просто монстрами, притворяющимися овцами. Если северные ведьмы обладали такой силой, то что касается Серебряного Союза и Ассоциации Адептов, весьма вероятно, что причина, по которой три главные организации смогли продержаться в противостоянии друг другу десятки тысяч лет, во многом была связана с их скрытой силой. Без возможности уничтожить другие организации одним ударом, с великим адептом девятого класса, поддерживающим каждую организацию, ни одна сила никогда не осмелится начать борьбу. Пока Грим был погружен в свои мысли, в небе раздался громкий взрыв. Грим в ужасе поднял голову. Он услышал громкий рвущийся звук, и в небе над ним прорвалось отверстие. В него вошла голова орка. «Проклятые насекомые, оставайтесь здесь и умрите, бум!» Мир содрогнулся. Колебания поймали две магические машины, которые пересекали портал. Когда портал задрожал, пространство сжалось и разбилось, как зеркало. Разрушенный пространственный поток распространился, разрезав две магические машины. Даже если материалы, используемые для их изготовления, были самыми прочными магическими сплавами в мире, они все равно были хрупкими, как тофу перед пространственной рябью. Грим и все остальные адепты даже не взглянули на машины. Вместо этого они подняли головы и с ужасом уставились на орка, который пытался втиснуться в плоскость. Некогда 100-метровый пространственный разлом теперь был километр длиной. Теперь можно было даже разглядеть золотую руку и плечо орка. Это вассал бога-зверя Аругера, Гарон. Глава 836. Это был Гарон Аркадас, бог резни в пантеоне орков, седьмой класс и один из подчиненных богов бога-зверя Аругера. В отличие от богов других пантеонов, пантеон орков поклонялся насилию и кровопролитию. Следовательно, каждый из них был искусен в бою. Они были похожи на диких зверей, рожденных для битвы. Именно эта их природа позволяла легко убеждать орков и втягивать их во все войны богов. Более того, они были бесстрашны в бою. Когда они появлялись в своих истинных телах, они были неоспоримы, когда сражались против слабых и бессильных клонов и воплощений других пантеонов. Следовательно, пантеон орков был одним из самых больших и могущественных пантеонов в мире богов. Миссия ведьм смерти по уничтожению плоскости Стронгвуд была сродни удару по лицу пантеона орков. Таким образом, не было ничего удивительного, что появился сам бог резни. Седьмой класс. Бог седьмого класса был слишком велик для средней плоскости. Гарон был мускулистым орком ростом в десятки тысяч метров. Он носил тяжелые черные доспехи, а в руках держал массивный обоюдоострый топор. Как раз в тот момент, когда бог резни изо всех сил пытался разорвать барьер и войти в плоскость, пустоту прорезала ледяная стрела и ударила в его тело. Ледяная стрела разлетелась вдребезги, а холод внутри нее покрыл его черную броню кристаллическим инеем. «Гарон, наша битва еще не окончена. Почему ты так торопишься? Ты пытаешься сбежать?» По сравнению с массивным телом Гарона, таинственная ведьма, которая только что появилась, была настолько крошечной, что ее легко было не заметить. Однако мощных заклинаний, которые она разыграла одним движением руки, было достаточно, чтобы Гарон промерз до костей, и ему стало трудно двигаться. Внезапная засада привела Гарона в ярость. В конце концов, его тело застряло в барьере. «Ирдис, ты только и умеешь», — яростно прорычал он, — «сразись со мной лоб в лоб. Если сможешь, он не осмелится пробираться в Стронгвуд, выдерживая атаки ведьмы седьмого класса». Таким образом, бог резни обиженно вырвался из-за барьера и повернулся, чтобы броситься на ужасающую ведьму. Ведьма седьмого класса, известная как Ирдис, вела себя именно так, как сказал Гарон. Она тут же превратилась в ледяную статую. Статуя разбилась вдребезги, и Ирдис исчезла. Она была уже в 50 километрах отсюда. Пространство внешнего царства было достаточно большим, чтобы позволить этим силам сражаться. Тело Гарона высотой в 10 тысяч метров делало его таким, что каждый шаг в пространстве был эквивалентен 4 километрам расстояния в обычной плоскостной области. Он поднял обоюдоострый топор и с громким ревом погнался за ведьмой. Силуэты могущественных существ медленно исчезали вдали. Трещина, которую Гарон проделал в барьере, начала сжиматься под воздействием регенеративной способности плоскости. Пространственный шторм внешнего царства вошел в плоскость, принеся огромные разрушения окрестностям Уизеруэтер. Внешние миры могли казаться пустыми и лишенными какой-либо субстанции, но они содержали мощную и интенсивную магическую энергию. Такая энергия заполняла все пространство, свободно перетекая и вибрируя под руководством таинственной силы. Все вещества в пространстве должны постоянно подвергаться бомбардировке магической энергии. Без существования плоскостных барьеров не было бы такого количества разумной жизни внутри материальных плоскостей. Именно существование плоскостных барьеров позволило изолировать материальные плоскости и защитить их от энергетической коррозии внешнего пространства. Следовательно, когда Гарон прорвал трещину в барьере, энергия, хлынувшая в плоскость, вызвало бедствие для природы вокруг Уизеруэтер. Вокруг города образовались несколько пугающих смерчей, втягивая в себя все, что было на земле, и разрывая это на мелкие частицы, прежде чем отбросить на 500 километров. Земля была теперь мертвенно-безмолвна. Уизеруэтер, расположенный прямо под пространственным разломом, попал в катастрофу. Именно здесь шторм нанес самый ощутимый удар. Барьер из Элементия разрушился в одно мгновение, открыв Уизеруэтер энергетическому шторму. Если бы не боевая башня, воздвигшая несколько барьеров для защиты критически важных объектов в городе, одно это событие нанесло бы ужасающий ущерб ведьмам смерти. Тем не менее, пространственная энергия стерла много нежити там, куда не могли проникнуть магические барьеры. Ряды нежити падали, сначала превращаясь в кости, потом в порошок, и уносились в небеса. На площади, где был портал, был установлен магический щит, отражающий растущую магическую энергию. Грим огляделся и с ужасом увидел апокалиптическую сцену. Такой урон могли нанести только существа уровня великого адепта. Каждое их действие наносило вред не только жизненным формам плоскости, но и самой плоскости. Нетрудно было представить, как велик был бы ущерб, нанесенный Стронгвуд, если бы богу резни удалось пройти сквозь барьер и уничтожить ведьм. На самом деле, одна небольшая ошибка с его стороны могла привести к опустошению плоскости куда худшему, чем могли сделать ведьмы. Теперь, когда Гарона отвлекала северная ведьма, битва продолжилась. Если ведьм смерти не остановить, или оркам не будет нанесен смертельный удар, эта война никогда не закончится. Плоскостные войны всегда заканчивались поражением одной из сторон. Это самое настоящее лицо плоскостных войн. Гримм покачал головой и вздохнул. Он повернулся, чтобы посмотреть на портал, и вошел в него без колебаний. То, что ждало по другую сторону портала, было, естественно, большой площадью Бернинг. Вернувшиеся силы ведьм обменялись приветствиями, прежде чем покинуть Вернинг. Война, которая собрала элитные силы северных ведьм, могла бы стать новым зрелищем для Грима, но для большинства ведьм это была обычная плата за проезд. У северных ведьм были внутренние конфликты, но они были необычайно едины, когда дело касалось внешней экспансии. По сравнению с этим центр континента, где располагались различные кланы адептов, казался слишком рассеянным. Они были похожи на лоток с сыпучим песком. Выйдя из портала, Грим сразу же успокоился. Он быстро восстановил свое обычное психическое состояние. Он только что пережил кровавый шторм и апокалипсис плоскости Стронгвуд. И все же, сделав всего один шаг, он вернулся в мир адептов. Это великолепное сопоставление заставило Грима почувствовать себя так, словно он попал в ловушку нелепого сна. Прямо сейчас он был лидером восходящего клана. У него впереди блестящее будущее. Между тем, тот другой мир далеко-далеко превратился в бойню, где пантеон орков и ведьмы смерти набросились друг на друга со всем, что у них было. Нетрудно было представить себе, как смертоносный корень разложения просачивается в плоскостные цепи, загрязняя плоскостное сознание. Когда это произойдет, Стронгвуд будет уничтожена. Этот процесс был необратим. Грим, возможно, не испытывал никакой эмоциональной привязанности к сотням миллиардов форм жизни в Стронгвуд, но его сердце дрогнуло при одной мысли, что он стал свидетелем того, как целая плоскость живых существ стала жертвой битвы между могущественными существами. Грим не чувствовал себя виноватым или обремененным убийством сотен или тысяч жителей. Однако, когда число жертв возросло до сотен миллиардов, даже Грим растерялся. Жизнь не должна быть такой дешевой. Уважение к жизни не означало, что Грим хотел стать пацифистом, отстаивающим всеобщую любовь. Это просто отношение и способ мышления. Мультивселенная породила множество миров. Эти многочисленные миры породили миллиарды и миллиарды форм жизни. Возможно, это была центральная ось, по которой мультивселенная могла продолжать свое развитие. Без сомнения, Гриму нужно было сделать так, чтобы его путь развития соответствовал этой оси. Иначе он навсегда останется ненавистным членом этого мира. Пока он молча обдумывал свои дальнейшие действия, его мысли прервало сообщение, пришедшее издалека. В огненном троне что-то произошло. Глава 837 Арбитраж. Грим услышал эту шокирующую новость, когда вернулся в огненный трон. «Да», — почтительно ответил Гаргамель, — «новости пришли из ассоциации Жентарим. Говорят, что лидер клана Камала третьего класса выдвинул запрос на арбитраж в ассоциацию. Он просит запланированный поединок, чтобы урегулировать разницу между двумя кланами. Старые дураки ассоциации уже согласились на эту просьбу. Где были эти старики, когда пять кланов объединились, чтобы напасть на огненный трон? Теперь они думают об арбитраже?» Густые брови Грима нахмурились. Грим не ругался, но его внушительной ауры было достаточно, чтобы заставить Гаргамеля содрогнуться. Он наклонился еще ниже. «Что они сказали?» «Похоже, клан Камала заставил старейшин ассоциации оказать на нас давление. Двое старейшин ассоциации уже обратились к нам с просьбой прекратить нападение на Камала. Арбитр старейшина уже прибыл в Рейн. Он вызвал двух лидеров кланов, чтобы они приняли его решение в девятый день шестого месяца». Девятый день шестого месяца, сегодня уже четвертый день месяца. Не значит ли это, что у него осталось всего пять дней на подготовку? Более того, город Рейн находился более чем в 1000 километрах от огненного трона. Если бы он вовремя не вернулся с плоскости Стронгвуд, в клане не нашлось бы ни одного влиятельного человека, который смог бы представлять его на этом собрании. Грим холодно улыбнулся. Похоже, противники уже знали, что он не в мире адептов. Вот почему они выбрали именно этот курс действий. Если Гриму суждено было отсутствовать на этом арбитраже, они, вероятно, использовали бы более презренные методы, чтобы лишить клан их трофеев от битвы. Как идет война на фронтах? В голове у Грима все перевернулось, и он не смог удержаться от вопроса. В конце концов, у врагов был могущественный адепт третьего класса. Как получилось, что он готов отказаться от репутации и просить о принудительном вмешательстве и арбитраже, когда его оспаривал Беллис второго класса? Даже Гаргамель, который управлял кланом за кулисами, сразу же похвалил его, когда был упомянут адепт Джук. «Милорд, лорд Беллис просто великолепен, вы даже не представляете. В те дни, когда вас не было, лорд Беллис устроил в Камала настоящий хаос. Говорят, что...» Гаргамель проглотил слюну, облизал пересохшие губы и продолжил. «Лорд Беллис посетил все ресурсные площадки и территории клана Камала и посадил марионеточное насекомое внутри всех учеников и адептов. Марионеточное насекомое, я не знаю, как это на самом деле называется. Я слышал об этом только через разведывательную сеть клана. В любом случае, клан Камала внезапно потерял всякую связь и контакт со всеми своими ресурсными участками. Они послали несколько человек исследовать эти места. Все ученики и адепты погибли, превращенные лордом Беллисом в гнезда насекомых. А как насчет третьего класса Камала? Юрга несколько раз выходила из укрытия, чтобы перехватить лорда Беллиса. К несчастью для него, лорд Беллис может рассыпаться на десятки тысяч крошечных насекомых. Вот почему у Юрги нет иного выбора, кроме как стиснуть зубы и обратиться в арбитраж ассоциации. Будь он помедленнее, лорд Беллис, скорее всего, постучал бы в парадные двери их штаб-квартиры. Похоже, выступление адепта Жука Беллиса в войне кланов на этот раз напугало не только членов вражеского клана, но даже самого мажордома Гаргамеля. Грим задумался. Найди способ связаться с ним. Пусть он остановит нападение на клан Камала. Поскольку ассоциация уже разослала адептов четвертого класса, мы можем вызвать ярость старых дураков, если переборщим. Клан пока не может позволить себе злить адептов четвертого класса. Понятно. Гаргамель поспешно вышел. Мэри, которая слушала со стороны, хихикнула. Кто бы мог подумать, что маленький жучок, который вздрагивал при виде меня, превратится в такого важного персонажа. Под ним так много жуков, что потеря десятков тысяч не будет для него ударом. Любой клан, которому придется иметь дело с вторжением такого монстра, вероятно, сильно пострадает. Хе-хе, мне очень жаль этого адепта Юргу. Грим не удержался, покачал головой и тоже горько улыбнулся. Такого человека, как Беллис, было трудно подавить, если позволить ему развиваться и расти. Его личная боевая мощь была не такой мощной, как у адепта второго ранга. На самом деле, он освоил не так много атакующих заклинаний. Однако, хотя победить такого человека, как он, было легко, убить его невероятно трудно. Если Беллис готов отбросить пешки, чтобы спасти себя, когда он столкнется с могущественным врагом, он легко убежит. Однако, если бы он столкнулся с кем-то слабее себя, его недавно сформированная команда насекомых были его козырными картами. Жук-адепт Беллис был почти непобедимым существом, если у врага не было средств противостоять ему. По крайней мере, так было среди адептов второго класса. Если бы Грим не оставил уникальный след на ассимилированной королеве жуков, даже он не осмелился бы сказать, что сможет подавить такого сильного адепта второго класса. К счастью, у Грима были средства держать Беллиса в узде. В противном случае, не было никаких сомнений, что жук-адепт сбежал бы, живя свободной жизнью. Вот почему Грим намеренно связался с Беллисом через посредника Гаргамеля. Он хотел посмотреть, как отнесется Беллис к его приказам. Если он откажется или сделает что-то еще под видом раболепия, у Грима не останется иного выбора, кроме как рассмотреть вопрос о подавлении жука-адепта Беллиса. «Я пойду. Гаргамель только первого класса. Беллис может никогда не подчиниться его приказа», — Мэри усмехнулась. «Этот маленький жучок раньше боялся меня. Я пойду и приведу его клану. В данный момент катастрофически не хватало мощной боевой силы». Очевидно, Мэри не хотела раздувать более глубокие конфликты внутри клана из-за каких-то мелких проблем. Грим улыбнулся и слегка кивнул. Мэри встала со стула. Она качнула бедрами и громко приказала, выходя из комнаты: «Приведите мне Сороса и Виндзора. Я хочу видеть их через 7 минут». Несколько вампиров, стоявших позади нее, поклонились и исчезли в облаке кровавого тумана. Поездка в плоскость Стронгвуд была короткой, но для Мэри это был щедрый урожай. У нее был самый обильный пир. Все орки третьего класса, которых убили Армс и Грим, превратились в ее лакомство. Если бы ее дух был выше, Чтобы подчинить сущности третьего класса, у нее было бы еще два вампира третьего класса. И все же силы Мэри росли не по дням, а по часам. С определенной точки зрения ее боевые способности были равны способностям Грима. Конечно, это относилось к Гриму до того, как он получил огненный трон. Город Рейн. Красивый город, расположенный недалеко от Кристального озера. Яркое солнце шестого месяца было самым мягким. Золотистый свет сиял на поверхности кристально чистого озера, наполняя место нежным теплом. Грим, Мэри и Билли съехали на Мантикоре. Они пронеслись над поверхностью озера, привлекая внимание многочисленных дворян на озере. «Отец, отец, я хочу летать в небе, как эти адепты». Когда вырасту, мальчик 7-8 лет с завистью смотрел на свирепых мантикор. Он особенно разволновался, когда увидел силуэты адептов на них верхом. Отец мальчика, человек средних лет, горько усмехнулся. «Мой мальчик, для этого нужен талант. Не каждый может стать адептом». «Талант? Что за талант?» «Талант стать адептом». Дворянин потрепал золотистые кудрявые волосы сына. «Без такого таланта не имеет значения, как много ты работаешь и насколько ты умен». Его глубокий вздох разнесся по красивой глади озера. Грим и двое других не обратили внимания на маленькое происшествие внизу, да их это и не волновало. Всего за два дня им удалось прибыть в Рейн. Три мантикоры взмахнули своими большими кожаными крыльями и поднялись высоко в небо. Они пролетели над высокими городскими стенами, рядами красивой архитектуры, и быстро приблизились к башне адепта, поднимающейся в облака. Это была 15-этажная башня. Наверху находилась взлетно-посадочная платформа. В настоящее время там приземлялось довольно много адептов. Три мантикоры, несущие Грима, Мэри и Виллиса, подняли головы и издали оглушительный рев. Затем они резко ускорились и приземлились на деревянную платформу. Воздушные потоки от крыльев мантикор почти сдули ожидавшего там ученика. Юный ученик обнял деревянную колонну и продрался сквозь поток воздуха, прежде чем подбежать к адептам. «Мы останемся здесь на несколько дней. Помни, что нужно кормить этих мантикор», объяснил Грим и бросил ученику мешочек с магическими кристаллами. Затем он повернулся и пошел к выходу. Молодой ученик поспешно схватил кристаллы, несколько раз поклонившись. Когда он случайно посмотрел в глаза человеку в черном одеянии, стоявшему позади группы, его сердце дрогнуло. Только когда три чужеземных адепта исчезли, разум молодого ученика восстановился. Черные одежды, зеленые глаза. Может, это он? Он перевернул вверх дном клан Камала, жук-адепт Виллис. Молодой ученик невольно втянул в себя холодный воздух. Даже магические кристаллы в его руках стали ощущаться теперь как горячие картофелины. Глава 838. Город Рейн. Башня адепта. Внутри был широкий золотой зал. Изящная хрустальная люстра, висевшая высоко на потолке, испускала нежное желтое свечение. Оно омывало прекрасные фрески, окрашивая место в королевский золотой цвет. Адепты в разноцветных одеяниях держали в руках хрустальные бокалы, кивая и приветствуя друг друга. Некоторые знакомые собирались небольшими группами по 2-3 человека. Несколько учеников, одетых в строгую парадную одежду, стояли у входа, старательно принимая каждого прибывшего адепта. Когда приезжий адепт показывал свое приглашение, напечатанное на золотой фольге, громкий ученик выкрикивал клан и имя гостя. Конечно, для большинства посетителей такое объявление было подобно камню, тонущему в море. Все адепты в зале были заняты своими делами. Их почти не волновало, кто пришел. Однако, когда ученик, стоявший у дверей, выкрикнул имя адепта Юрги из клана Камала, почти все адепты перестали говорить. Они невольно повернули головы. Конечно, их внимание привлекло не то, что он был третьего класса. В конце концов, даже в этом зале было целых 5 адептов третьего класса. Что действительно привлекло их внимание, так это сплетни и слухи, которые распространялись по всей центральной области. Организованный альянс из 5 кланов, возглавляемых 2 адептами третьего класса, потерпел поражение от нового клана, который был создан менее 3 десятилетий назад. Один из 3-х классов даже был пойман и заключен в башню противника. Это было страшным ударом по репутации всех участников альянса. Еще более неловким для побежденного клана Камала был тот факт, что их территория была перевернута простым адептом 2-го класса. Говорили, что более 40% адептов и учеников Камала были сожраны жуком-адептом. Кроме того, адепт 3-го класса Юрга не смог убить адепта жука. Он даже позволил врагу проскользнуть в их штаб, а прямому потомку и наследнику семьи стать кормом. Неудивительно, что адепты третьего класса выражали презрение, когда говорили о Юрге. Тем не менее, единственные, кто мог комментировать адептов третьего класса, были адепты третьего класса. Все в зале сделали вид, что снова вернулись к своей беседе. Однако их уши и глаза задержались на Юрге, из-под тишка наблюдая за каждым его движением. Говорили, что адепт Юрга уже запросил вмешательство ассоциации Жентарим. Место для арбитража было установлено в башне адепта Рейн. Это косвенно объясняло, почему здесь появился адепт Юрга. Вмешательство ассоциации, адепты тайно беседовали. Никто из них не мог понять действий Юрги. Неужели со старыми дураками из ассоциации так легко справиться? Юрга отказался от инициативы в войне в тот момент, когда попросил об арбитраже. Теперь он отдал будущее и судьбу своего клана в руки старейшин ассоциации. Клану Камала придется заплатить немалую цену, чтобы насытить бездонные аппетиты старейшин. Юрга, одетый в черную мантию и с невозмутимым выражением лица, прошел через зал. Все адепты, которых он встречал на пути, кланялись и прижимали руки к груди в знак уважения. Он продолжал идти в угол зала, игнорируя все эти приветствия, и подошел к мужчине средних лет в белом одеянии. Несколько адептов второго класса, собравшихся вокруг мужчины, немедленно повернулись, чтобы отдать дань уважения Юрге. «Как прошло то, что я просил устроить?» Юрга, похоже, не возражал против того, чтобы все окружающие адепты шептались о нем, так же хлопотно, как и прежде. На лице адепта в белом промелькнуло разочарование, они отказываются отступать и настаивают, что клан Камала должен будет передать два ресурса первого класса, иначе. На лице Юрги вдруг появилась злая улыбка. Ну очень хорошо, как и ожидалось, даже ублюдки из ассоциации не могут дождаться, чтобы вырвать у нас несколько кусков, пока мы внизу. Неужели эти засранцы забыли? Если бы не их уговоры, я бы никогда не проявил инициативу и не начал эту войну. Голос Юрги теперь практически трещал. Однако два полупрозрачных силовых поля вокруг них гарантировали, что ни один звук не выйдет наружу. Тебе лучше успокоиться. В конце концов, это ты все испортил. Я понятия не имею, как вы двое умудрились заработать себе на жизнь, смущенно пожаловался адепт в белом. Подумать только, что вас двоих загнал в угол новый клан без адепта третьего класса. Лицо Юрги исказилось еще больше. Потом он глубоко вздохнул и спрятал весь свой гнев и разочарование. Этот сопляк не так слаб, как описано в отчетах. Власть его подчиненных загадочна. У меня нет четкого понимания даже сейчас. Мы уже провели исследование. Этого отродья не было с кланом, когда началась война. Он застрял в плоскости огненного элемента. Несмотря на этот идеальный сценарий, вам с Хинсом не удалось уничтожить его логово. А что сейчас? Хинс пойман, а ты даже не можешь разобраться со вторым классом. Старейшина уже высказался. Отдай два участка, и он даст твоему клану возможность все изменить. Что за возможность? Честная дуэль. Адепт в белом зловеще рассмеялся. У противоположного клана нет адепта третьего класса. Если ты не можешь ухватиться за такую возможность, то я думаю, что для тебя будет лучше уйти с поста лидера клана. Выражение лица Юрги на секунду застыло. Чего же ты медлишь? Неужели ты не в состоянии победить простого адепта второго класса? Мне удалось получить этот шанс после долгих усилий, входя объявили еще одно имя. Прибыли лидер багряного клана адепт Грим, адепт Мэри и адепт Биллис. С тех пор, как Юрга заговорил с адептом в белом одеянии, в зал уже вошла дюжина адептов из разных мест. Однако ни одна из этих несущественных насекомых не сумела привлечь внимание двух третьих классов. И только когда до их ушей донеслись имена багряного клана, Юрга резко поднял голову. Его холодный, острый взгляд прорезал несколько сотен метров расстояния и остановился на трех адептах, вошедших в зал. И не только Юрга. Даже одетые в белые адепты, все остальные в зале замолчали. Все эти взгляды, острые, любопытные, обиженные, удивленные, были направлены на Грима и двух других. Зал погрузился в тишину. «Биллис, кажется, за это время ты сделал себе имя». Грим первым вошел в холл, на его красивом лице играла легкая улыбка. Между тем Мэри, облаченная в свои алые доспехи, была все так же хороша и соблазнительна, как всегда. Ее сладострастные груди и бедра, покачиваясь, как она вошла, она держала Грима за руку, и в ее рубиновых глазах, скользнувших по всем присутствующим, сверкнул огонек. На ее красивом лице появилась безумно соблазнительная улыбка. Услышав насмешливое бормотание Грима, Биллис невольно поднял голову и оглядел зал. Призрачные зеленые глаза под тенью капюшона мерцали холодным светом. Все адепты, которые пересекались с ним взглядами, чувствовали дрожь в своих сердцах. Хотя несколько игривых глаз остановились на Гриме и Мэри, большинство других людей не сводили глаз с Биллиса. Они видели много-много огненных адептов, но сильный адепт Джук, как Биллис, был первым в центре континента. Мне показалось, что я заметил старую ворону. Он стоит в юго-западном углу и смотрит на нас. Мэри послала сообщение. Взгляд Грима и Биллиса тут же переместился через весь зал и остановился на адепте третьего класса Юрге. Взгляды двух сторон встретились. В воздухе будто появились искры. Естественно, те, кто сумел пробраться в зал, не были обычными людьми. Почти у каждого адепта был свой небольшой круг общения и источник информации. Следовательно, все имели базовое понимание ситуации между двумя сторонами. Адепты отступили в сторону, когда увидели напряженную атмосферу. Хотя Грим никогда раньше не видел адепта третьего класса Юргу, он узнал его из-за его ауры. «Пойдемте, поприветствуем их». Грим великодушно улыбнулся и повел Мэри и Биллиса к Юрге и адепту в белом одеянии. «Можешь пойти и сказать этому парню, я соглашусь на его просьбу. Два первоклассных ресурса будут переданы немедленно. Пусть он все уладит». Юрга быстро послал сообщение адепту в белом одеянии. Затем он посмотрел на трех приближающихся адептов. Глава 839 «Заклятые враги», как правило, жестко сталкивались при встрече. Однако они находились в общественном месте, в башне адепта. Более того, Грим приехал по приглашению ассоциации. Это отрезало всякую возможность Юрге воспользоваться шансом замыслить что-либо против Грима. Его репутация, возможно, и была в грязи, но он не мог пренебрегать видимостью. Юрга таил в себе великую ненависть и обиду, но он все равно должен сохранять достоинство. «Приветствую, господин Юрга». Грим первым поклонился и почтительно поздоровался с Юргой. У них не было подчиненных отношений или каких-либо семейных уз. Активное приветствие от Грима как адепта второго класса было настолько уместным, насколько это вообще возможно. Юрга не мог придраться. «Ваши люди». «Очень хорошо», лицо Юрги было холодным, когда он выдавил эти слова сквозь зубы. Его красные глаза, не мигая, уставились на молчаливого жука-адепта, стоявшего позади Грима. Больше всего на свете ему хотелось убить этих троих прямо на месте. Однако больше всего он ненавидел Биллиса. Эта крыса никогда ни с кем не дралась в лоб и только бегала, нападая на адептов низкого класса. Причина, по которой клан Камала оказался в таком ужасном положении, была связана с тем, что этот проклятый ублюдок разорил все ресурсные участки. Адепты были либо убиты, либо превращены в насекомых. Кровь и дух всех учеников были высосаны из их тел. Его действия были настолько жестокими и подлыми, что клану Камала понадобилось бы 100 лет, чтобы восстановить былую силу. Такие ужасные действия якобы были запрещены. Однако необычное время, а период войны между двумя кланами. Жук-адепт Биллис также не распространил огонь войны за пределы клана Камала. Юрге оставалось только проглотить этот горький плод и обратиться за помощью к ассоциации. Вследствие этой просьбы, Юрга чувствовал, как его сердце корчится от боли при мысли об этом. Первоклассный ресурсный участок. Для его создания кланы тратили значительные ресурсы. Это был тот самый фундамент, на котором клан мог надеяться продержаться и развиваться на протяжении многих лет. Теперь единственные два ресурса клана Камала стали собственностью саранчи в ассоциации. Тем временем ему пришлось наблюдать, как пара вторых классов хвастливо расхаживали перед его глазами. Поток элементия вокруг Юрги был интенсивным и хаотичным. Как раз в тот момент, когда его сердце было охвачено яростью, в его голове зазвенел голос адепта в белом. «Юрга, ты не можешь соваться. Они здесь, потому что ассоциация пригласила их». Не говоря уже о том, что большинство адептов здесь знают, какова ситуация. «Если сорвешься, любое соглашение между тобой и ассоциацией будет недействительным. Не заставляй меня гнаться за тобой с душеприказчиком». Адепт в белом повернулся и спокойно посмотрел на Грима и двух других. «Вы, должно быть, лидер багряного клана Грим. Я Лоран, руководитель дисциплинарного корпуса ассоциации Жентарим. Я тот, кто пригласил вас сюда, дисциплинарный корпус ассоциации Жентарим». Сердце Грима слегка дрогнуло. Это название произвело на него смутное впечатление. Кто-то, кажется, предупреждал его, что этот дисциплинарный корпус – организация с огромным авторитетом. Организация почти полностью состояла из элитных боевых адептов. Именно они были ответственны за поимку и выслеживание тех, кто кто нарушал кодекс поведения адепта. Эта группа была мощной организацией с реальной властью. Гримм не мог спровоцировать этих людей. Гримм поспешно прижал руку к груди и почтительно поклонился. «Так как вы уже здесь, давайте не будем терять времени, пойдем, Юрга». Гримм и остальные прошли в комнату под предводительством адепта Лорана. Они заняли места в зале и начали переговоры. Как только все расселись, адепт Лоран спокойно начал. «За это время ваши группы подняли бурю в районе Айловис. Это серьезно сказалось на порядке. Я представляю старейшину Николаса и старейшину Мэтью из ассоциации и настоящим торжественно предупреждаю вас обоих, что вы должны закончить эту войну в кратчайшие сроки. Вы также должны дать объяснение по поводу некоторых случаев массовых убийств и резни, которые имели место в период войны». В этот момент Лоран остановился, его взгляд упал на Биллиса. «А уважаемый лорд Лоран, я уверен, что вы знаете всю историю». Гримм нисколько не испугался угроз Лорана. «Причина в том, что лорд Юрга из клана Камала привел людей на штаб-квартиру нашего клана и убил очень многих членов нашей группы». Адепт Лоран не ответил. Он прищурился и оценил молодого лидера клана. «Таким образом, в соответствии с кодексом поведения адепта, мы, Багряный клан, отразив нападение врага, естественно, имеем право отомстить. Более того, мы строго придерживались кодекса поведения на протяжении всего процесса отмщения и не причиняли никакого беспокойства территориям адептов, не принадлежащих к клану Камала. Я полагаю, что ассоциация не лишает нас права на месть, не так ли?» Адепту Лорану ничего не оставалось, как объясниться. «Нет, нет, нет, пожалуйста, поймите меня правильно. Я никогда не говорил, что ассоциация хотела лишить вас права на месть. Однако война между вами уже вовлекла слишком много территорий и ресурсов. Это оказало довольно большое влияние на общую силу центрального региона. Таким образом, старейшины ассоциации надеются, что вы закончите эту войну более разумными средствами. Теперь настала очередь Грима прищуриваться. Могу я узнать, что это за разумные средства?» «Клановая дуэль». Адепт Лоран изобразил зловещую улыбку, но продолжал говорить так, словно это было справедливое решение. «Юрга уже запросил у ассоциации принудительное вмешательство и арбитраж. Два старейшины ассоциации одобрили эту просьбу. Ваши два клана должны немедленно прекратить все акты конфликта и урегулировать этот спор путем честной дуэли. Клановая дуэль, как это будет организовано? Каждый из ваших кланов должен послать по одному члену клана, чтобы решить вопрос. Побежденный должен будет предоставить компенсацию и извиниться перед победителем, а также оплатить все убытки и репарации от войны». Мэри, сидевшая позади Грима, немедленно испустила пронзительный крик, когда услышала эти условия. «Справедливо, как это? Мы явно выиграли эту войну. На каком основании мы должны участвовать в этом поединке?» Мэри в ярости вскочила со своего места, а адепт третьего класса Лоран щелкнул пальцем. Вспыхнул зеленый свет, когда дюжина деревянных веревок из переплетающихся ветвей привязала ее к сиденью. «Мелкий человек, тебе никто не преподавал должного урока о том, как уважать адептов высокого класса. Кихкихки. Этих слов мне было бы достаточно, чтобы обвинить тебя в неуважении. Думаешь, что центральный регион – это место, где простой вампир второго класса вроде тебя может делать все, что тебе хочется?» Между его ладонями пробежали колебания. Он взглянул на Грима и двух его подчиненных. «Сегодняшняя встреча должна уведомить вас об этом вопросе, а не обсуждать его с вами. Поэтому, если у вас есть какие-либо жалобы, не стесняйтесь поднимать их со старейшиной Николасом и старейшиной Мэтью. Хе-хе, но на вашем месте я бы этого не делал. В конце концов, решение приняли двое старейшин. Даже если бы вы отправили свои жалобы в ассоциацию Жентарим, это ничем хорошим не закончилось бы, ясно?» Грим нахмурился. «Похоже, тем, кто представляет клан Камала, будет лорд Юрга. Значит, мы, члены Багряного клана, тоже можем выбрать нашего Бояхаэм?» «Конечно, нет. Это битва между двумя вашими кланами. Никакие другие кланы или силы не могут быть вовлечены. Таким образом, представлять Багряный клан может только внутренний член клана с личностью адепта. Никакая посторонняя помощь не допускается». Адепт Лоран продолжал хихикать. «Я слышал, что в вашем клане есть драконы из другого мира. Они не могут считаться членами клана». Услышав это, глаза Грима заострились, а Мэри стала сопротивляться еще яростнее. Биллис тоже резко поднял голову. Его призрачные зеленые глаза насекомого скользнули мимо адепта Лорана, прежде чем он снова посмотрел вниз. До этого момента наш клан еще не зарегистрировал адепта третьего класса, холодно рассмеялся Грим. Вы хотите сказать, что мы должны послать второй класс на честную дуэль с Юргой третьего класса? Он особенно сильно стиснул зубы, когда выплюнул слово «честно». Адепт Лоран по-прежнему беззаботно улыбался. Во всяком случае, эта дуэль уже одобрена двумя старейшинами ассоциации. Вы должны будете согласиться, иначе мы, дисциплинарный корпус ассоциации, имеем право разобраться с мятежниками время, место. Вымученная улыбка Грима почти превратилась в безудержную ярость. Через три дня, на общественной арене этой башни, на лице Лорана сияла дерьмовая ухмылка. Не волнуйтесь, мы позаботимся о том, чтобы поддерживать порядок. Грим больше ничего не говорил. Он повернулся и ткнул пальцем. Красное пламя в его руке сконцентрировалось в клинок, который разрезал веревки, связывающие Мэри. Через три дня Грим покинул комнату. Глава 843. Дня спустя. Арена башни Адепта Рейн. Новость о дуэли между кланом Камала и Багряным кланом уже распространилась. Это стало самой популярной темой разговора. Все больше и больше людей начинали понимать историю этой дуэли. У клана Камала был могущественный адепт третьего класса. Юрка, ворон-предвестник смерти. В центральном регионе это имя могло даже остановить плач младенца. Юрга, возможно, и не был самым могущественным адептом третьего класса в центральном регионе, но его страшные лучи смерти делали его ужасающей фигурой, которую не осмелились бы провоцировать даже другие третьи классы. Юрга мог убить кого угодно, когда активировал эффект смертельного взгляда. С другой стороны, Багряный клан был недавно восставшим кланом. Адептов третьего класса еще не появлялось. Весьма вероятно, что клану придется бросить вызов Юрге с адептом второго класса. Бросить вызов третьему классу со вторым классом. Был ли вообще какой-то смысл в этой дуэли? Возможно, Багряный клан немедленно сдастся и передаст большое количество магических кристаллов в качестве компенсации. Или, может быть, они пошлют жука адепта Беллиса и используют его смерть, чтобы положить конец этому бессмысленному фарсу. Несмотря на всю эту болтовню, ни один адепт не кричал о явной несправедливости, с которой столкнулся Багряный клан. Багряный клан всегда был силен в решении всех своих проблем. Они никогда не пытались общаться или завоевать расположение ассоциации Жентарим. Тот факт, что они столкнулись со стеной, не превзошел ожидания адептов. Помимо повышения силы, кланы адептов в центральном регионе также должны были установить хорошие отношения с ассоциацией. Было бы лучше, если бы они смогли найти одного или двух старейшин ассоциации, которые могли бы представлять благополучие их клана. Это единственный способ обеспечить успешное развитие и рост клана. Однако лидер Багряного клана был новичком. Он не только не смог найти кого-то, на кого можно было бы положиться, но даже оскорбил старейшин ассоциации по некоторым вопросам. Так называемые старейшины ассоциации были видными фигурами четвертого класса. Естественно, они не стали бы прилагать лишних усилий, чтобы доставить неприятности второму классу. Тем не менее, несколько неожиданных проблем все-таки нашли свой путь к Багряному клану. В обещанное время обе стороны встретились на общественной арене. Трибуны были заполнены адептами и учениками, пришедшими посмотреть. Адепт Лоран представлял дисциплинарный корпус. Он вышел на трибуну, чтобы объявить причину этой дуэли. Юрга, вы единственный, кто пришел из вашего клана Камала. Полагаю, именно вы будете представлять клан Камала в битве. Да, черные одежды Юрги задрожали, все его существо взорвалось облаком черного дыма. Дым поплыл в сторону арены, прежде чем превратиться в человеческую форму Юрги. Грим, кого вы, Багряный клан, собираетесь послать в бой? Жук-адепт Беллис, стоявший позади Грима, вздрогнул. Он поднял голову и спокойно посмотрел на Грима и опустил голову, когда встретился с ним взглядом. А Мэри активно ответила на пристальный взгляд Грима, добровольно готовясь к выполнению этой задачи. Я, тот, кто будет представлять клан. Молодой и красивый лидер клана взвалил на свои плечи эту опасную миссию. Нет, Грим, ты не можешь пойти. Внезапный поступок Грима явно превзошел ожидания Мэри. Ее лицо покраснело, когда она бросилась к Гриму. К сожалению, ее тело врезалось в защитный щит, который поднялся вокруг арены. Независимо от того, как она царапалась или атаковала, энергия крови не могла создать отверстие на плотном защитном щите. На самом деле, пульсация энергии сломала ей ногти. Беллис был ошеломлен и застыл на месте. По правде говоря, он ни за что бы не угадал, что так случится. Победить третий класс, будучи вторым, невозможно. Учитывая вражду между двумя кланами, адепт Юрга не проявит милосердия к багряному адепту. Шанс справедливо убить противника и одержать победу в клановой войне был слишком привлекателен. Оставив Мэри и Беллиса позади, Грим подошел к краю арены и издали встретился взглядом с Юргой. «Ты!» На изможденном, иссохшем лице Юрги появилось удивление. Конечно, он не боялся Грима. Это просто потому, что он не мог понять цель Грима в этом деле. Неужели он не боится смерти? Или титул ворона-предвестника смерти был настолько слаб, что уже не мог никого запугать? Юрга усмехнулся, когда его тело медленно поплыло в 10 метрах от земли. Его и без того багровые глаза начали приобретать еще более яркий оттенок. «Хорошо, тогда давай как следует уладим разногласия между нашими кланами». Тело Юрги снова взорвалось. Густое чернильно-черное облако дыма окутало половину арены. Над сценой клубился черный туман. Никто не мог разглядеть, что находится внутри, но они слышали громкие крики внутри. Вероятно, арену уже наполнили вороны. «Малыш, ты храбрый парень, но это решение не очень мудрое. Я дам минуту на подготовку. Через минуту я объявлю о начале поединка», — на арене раздался голос адепта Лорана. Было ясно, что он тоже не слишком высокого мнения о шансах Грима. Лицо Грима было серьезным. Он сделал глубокий вдох и выбросил два ядра голема. Когда они взревели и превратились в 6-метровых огненных демонов ужаса, Грим тоже начал меняться. Первая трансформация. Тело пламени. Дикий всплеск пламени создал вокруг него вихревой столб огня. Его тело из плоти быстро превратилось в пламя, а его размер увеличился до 4 метров. Вторая трансформация. Тело пламенного демона. Грим открыл рот и заревел. Когда элементи в его теле был преобразован, его хрупкое огненное тело превратилось в гигантского демона, выкованного из магматических камней и кипящей лавы. Он вырос до 6 метров. 3 6-метровых огненных демонов стали треугольником, превратив арену в гигантское пылающее море огня. Но на этом все не закончилось. На теле Грима вспыхнули несколько ореолов элементия, когда возник полупрозрачный барьер, создавая горящую сферу вокруг огненных демонов. Море пламени оттолкнулось от черного тумана, и на мгновение, хотя защитный щит не был разрушен, устрашающая аура обоих бойцов остановилась. «Срань господня, адепт второго класса достиг такого уровня». Адепты, собравшиеся вокруг трибун, были ошеломлены и вскоре начали сплетничать. Хотя волны элементия на стороне адепта Юрги были сильнее, сейчас они, казалось, были равны по силе огням Грима. Ведь адепт Юрга был известен своими порочными ходами. Он не мог сравниться с огненным адептом, известным как боевая пушка. «Настоящим объявляю, что дуэль началась». Когда адепт Лоран объявил о начале битвы, защитный щит, отделяющий центр арены, бесшумно исчез. В следующее мгновение клубящийся черный туман столкнулся с бушующими огнями, создавая неприятный шипящий шум. Бесчисленные вороны взмахивали черными крыльями и устремлялись в море огня, быстро гася его. Тем не менее, море также бросилось на птиц, поджаривая одну ворону за другой. Юрга скрылся в черном тумане. Его дух превратился в нитевидные придатки, простирающиеся к глубинам огненного моря. Если он сможет найти позицию Грима, сокрушение произойдет в мгновение ока. Унижение клана Камала за последние несколько месяцев должно быть смыто победой. Таким образом, Юрга не предоставит молодому адепту ни малейшего шанса затянуть это или даже сдаться. Но что удивило Юргу, так это то, что странный огненный барьер быстро расширялся. Теперь он охватил весь километровый диаметр арены. Силы элементия в его теле потеряли свою первоначальную активность и стали тусклыми. Тем не менее, огонь противника не пострадал. Барьер, ограничивающий элементий, Юрга помрачнел. Черт возьми, сила этого сопляка может быть не так уж велика, но его приемы могут застать врасплох. Глава 841. Каким образом адепт третьего класса был сильнее адепта второго класса? Более высокая сопротивляемость магии, более крепкое тело, более ужасающее духовное давление – все это были лишь поверхностные различия. Что действительно разделяло и отличало второй и третий класс, так это их мастерство и контроль над частицами элементия. Адепты в основном были людьми. Их тела слишком малы, а магическая энергия, которая могла содержаться в их телах, была значительно меньше, чем у больших магических существ. Следовательно, они должны были постоянно поглощать блуждающие частицы, чтобы компенсировать огромное потребление энергии. За исключением немногих, кто преуспел и специализировался на очищении тела, Большинство адептов третьего класса имели тела, которые были в 7 или 8 раз сильнее, чем у обычного смертного. Может показаться удивительным, но в полноценной битве их тела не выдержат и одной яростной атаки. Как адепт родословный, Юрга получил бонус ловкости, когда превратился в ворона-предвестника смерти. Однако его телосложение и жизненная сила оставались его вопиющими слабостями. Юрга был хрупким адептом с высокой наступательной мощью и низкой оборонительной. Конечно, эта слабость была только по отношению к адептам третьего класса. Возник тупик. Одна сторона была покрыта густым черным дымом, а другая – пылающим огнем. Молодой огненный адепт второго класса демонстрировал силу не слабее своего противника. Это, несомненно, шокировало многих из наблюдавших. И все же, по их мнению, такая смелость и отвага бессмысленны. Какое преимущество может иметь адепт второго класса в борьбе за частицы элементия против адепта третьего класса? Как только вся внешняя подпитка будет отрезана, как долго он сможет поддерживать горящую сферу? Когда это произойдет, Юрге даже не нужно будет напрягаться. Грим должен будет развеять эту затратную сферу. Без ее защиты убить его будет расплюнуть. Взгляд смерти, сформированный из сотен и тысяч лучей смерти. Как здесь выживет адепт второго класса? Пока наблюдающие адепты переговаривались, Юрга испытал совершенно другой опыт, находясь в море огня. Черт возьми, почему так больно? Как у адепта третьего класса, и в паре с секретными защитными заклинаниями, сопротивление магии Юрги уже достигло 217 очков. У него уже был элементарный уровень невосприимчивости к огню. Тем не менее, когда он нырнул в море огня, 1326 ворон, в которых он превратился, очень хорошо чувствовали ущерб от огня. Сбоку пронесся страшный поток огня. Дюжина ворон не успела вовремя увернуться и была сбита. Они превратились в пепел. Черт возьми, где же спрятался этот огненный адепт? Дух Юрги рылся в море пламени, но не мог найти молодого огненного адепта. Даже два голема элементия исчезли без следа. Если так будет продолжаться и дальше, он сможет возрождать мертвых ворон с помощью магической силы, но его она будет истощаться. Борьба с адептом второго класса не должна быть такой трудной. Расстроенный Юрга немедленно начал действовать. Тысяча ворон с криком бросились в огонь. Они били крыльями, стреляя лучами смерти в пламя. Из горящей сферы донеслось ворчание. В следующее мгновение огромный участок огня был потушен. Вороны продолжали рассредоточиваться, а площадь моря пламени начала сокращаться. Черные туманы воспользовались возможностью захватить большую часть территории горящей сферы. Грим, который прятался в море огня, вздохнул. Он знал, что море огня не сможет остановить адепта третьего класса. Он передал двум големам новые приказы. Море огня было боевым пространством для Грима. Он не позволит противнику стать правителем этой области. Когда вороны начали атаковать море огня, настало возмездие. Пламя полыхнуло, появились два огромных огненных демона. Они вызвали большое облако огня и понесли его к воронам. Пространство, где прошло облако огня, было похоже на печь. Помимо облака огня, два огненных демона создали массивные магматические шары и запустили их в черный туман. Вспыхнувшие магическое пламя и страшные волны жара превратили многих ворон в пепел. Однако, как только два огненных демона нанесли удар, огонь вокруг них потускнел, появилась странная фигура. Багровый глаз на лбу Юрги выстрелил смертоносным лучом. Демон боролся полсекунды, прежде чем взорваться. Искусно спрятанное ядро голема внутри его тела вылетело и распалось в воздухе. Огненный демона промежуточного второго класса был уничтожен. Грим почувствовал острую боль в голове, когда это произошло. След духа, прикрепленный к ядру огненного демона, исчез вместе с ним. Если бы он не предугадал ситуацию и не прервал мысленную связь с огненным демоном, то взгляд Юрги мог бы добраться и до него. Важно отметить, что Грим никогда бы не согласился продать такого могучего голема. Если этого голема выставить на рынок, то он будет стоить минимум 170 тысяч магических кристаллов. Это почти как башня какого-нибудь адепта невысокого класса. Но это не так уж и дорого. Независимо от того, насколько хороша башня, ее нельзя взять с собой. С другой стороны, такой голем был портативным. Его можно призвать в любой момент и в любом месте. С этим башня не сравнится. Тем не менее, адепт третьего класса уничтожил столь ценный элемент. Вполне естественно было представить себе шок, который испытывал сейчас Грим. В конце концов, если не считать еще нескольких защит элементия и огненный трон, Грим был не намного сильнее огненного демона. Если Юрга мог уничтожить огненного демона, убить его было бы не намного сложнее. Поэтому Грим начал беспокоиться о собственной безопасности. В конце концов, големам еще можно построить, а вот если взорвется его душа, это действительно будет конец. Какова была его первоначальная мотивация для создания големов? Разве не для того, чтобы они атаковали вражеские линии вместо него? Именно сейчас Гриму нужно, чтобы они пожертвовали собой. В тот момент, когда Юрга уничтожил одного из огненных демонов, другой не отступил. Вместо этого он повернулся к Юрге и обрушил свою самую яростную и дикую огневую мощь. Черный туман взорвался, даже углы одежды Юрги немного загорелись. Как адепт третьего класса, Юрга не мог беспокоиться о такой незначительной атаке. Он слегка улыбнулся, его тело снова превратилось в стаю красноглазых ворон. Когда огненный демон снова собрал в руке пламя, море огня позади него расступилось, там таинственным образом появился Юрга. В следующую секунду в голема полетел смертоносный луч. Этот шестиметровый, четырехтонный гигант распался. Ядро голема не избежало воздействия магии и разлетелось вдребезги. Всего за 15 секунд 340 тысяч магических кристаллов превратились в пыль. Лицо Юрги покраснело от повторного использования силы. Его дыхание тоже стало слегка прерывистым. «Хаэм, проклятое отродье, что ты теперь собираешься использовать, чтобы остановить меня?» К несчастью, прежде чем его голос успел прерваться, в глубине огненного моря раздались два рева. Появились еще два гигантских огненных демона. Проклятие! Почему этот ублюдок притащил с собой так много големов? Юрга, возможно, не знал точной цены этих големов, но учитывая их силу промежуточного второго класса, эти големы точно не дешевые. Когда он успел так разбогатеть? Более того, судя по стандартным размерам и боевой мощи этих големов, они созданы в одной партии. Попытка найти алхимика, который мог бы изготовить на заказ таких изысканных големов, стоила целой горы денег. В голове Юрги мелькнул короткий обрывок информации. Грим, огненный адепт второго класса между промежуточным и продвинутым уровнем, обладает особой способностью создавать големов элементия. Черт возьми, он сам их и создал. Глава 842. Юрга понял происхождение големов, а два огромных огненных демона уже нападали на него. Более того, в глубине огненного моря внезапно открылся небольшой огненный портал. Оттуда выскочили бесчисленные огненные существа и помчались к адепту третьего класса. Лицо Юрги потемнело. Огненный адепт, казалось, понял его слабость. Он знал, что смертельный взгляд обременял его. Выстрелить этим лучом 4 или 5 раз во время обычного боя не проблема. Однако стрельба на высокой частоте была непосильной ношей для Юрги. Даже Юрга не осмелился встретить бурю огненных шаров и метеоритов лицом к лицу. Его тело рассеялось, превратившись в стаю красноглазых ворон. Как адепт третьего класса, он не мог терпеть, когда за ним гонялась группа низших существ элементия. Он остановился в 300 метрах и издал рев. Черный туман вокруг него собрался в силуэт ворона. Малиновый глаз посмотрел на элементалей вдалеке. На головах всех огненных тварей появилось изображение маленькой вороны. Затем образы испустили вопль. Все огненные существа замерли, прежде чем взорваться. Зрелище нескольких сотен потусторонних огненных существ, взрывающихся одновременно, захватывало дух. Хотя самые сильные из этих огненных существ были только первого класса, большинство из них были на уровне промежуточного ученика. Адепт Юрга сумел уничтожить их одним движением. Это косвенно продемонстрировало ужас адепта третьего класса. Грим двигался на другом конце поля. После испытания и невзгод плоскости огненного элемента его сродство к огню достигло высокого уровня. Если бы не пределы его собственного уровня, он имел бы более высокое сродство к огню, чем некоторые огненные существа. Именно эта уникальная черта его души позволила Гриму ассимилировать свое тело пламени в море огня и полагаться на его хаотическую ауру, чтобы скрыть его. Таким образом, он успешно избежал духовных чувств и сканирования адепта Юрги. Однако подобное сокрытие не было долгосрочным. Как только Юрга погасит все пламя или распространит глаза по всей округе, он сможет определить положение Грима, используя слабые ментальные колебания, которые тот испускал. Когда это произойдет, Грим не сможет продержаться и 10 секунд перед взглядом смерти Юрги. Даже в пылу битвы Грим не осмеливался показаться. Он просто полагался на запасы магических големов, которые хранил, и огненный призыв, предоставленный огненным троном, должен был измотать Юргу. Два огненных демона не умерли вместе с огненными существами. Такая большая область действия магии глаз была слишком рассеяна. Не было проблем с убийством низкосортных огненных существ. Однако этого мало против двух огненных демонов промежуточного второго класса. Юрга использовал два испепеляющих луча смертельного взгляда, чтобы справиться и с ними. Кихкихки. Проклятое отродье, думаешь, что можешь положиться на этих големов, чтобы победить адепта третьего класса? Ты. Юрга парил в дымящемся воздухе, истребив всех врагов на пути. Когда он дерзко напал на противника в укрытии, раздались два знакомых рева. Из моря огня вышли два высоких огненных демона. Они взревели и бросились вперед, дико швыряя в Юргу огненные шары из магмы. Черт возьми, у этого ублюдка еще есть големы элементия. В этот момент шокирован был не только Юрга. Даже наблюдавшие за происходящим адепты и адепт Лоран чуть не сошли с ума. Боже, на арене сражались не големы элементия, а груды ходячих магических кристаллов. Использовать гору магических кристаллов, чтобы конкурировать с врагом, а потом потерять их одного за другим. Огромное психологическое воздействие на мастера этих големов не меньше, чем то, с чем имел дело враг. Это уже пятый или шестой. Вероятно, это больше миллиона магических кристаллов. Как и ожидалось, буквально через минуту два новых огненных демона были превращены в щебень, их души были разбиты. В то мгновение, когда оба огненных демона были убиты, в море огня появилась вспышка и раздался рев. Поднялись еще две высокие фигуры. «Выродок, ты еще не закончил?» В этот момент даже Юрга, считавший себя спокойным и уравновешенным человеком, не удержался и выругался. Наблюдавшие адепты в шоке раскрыли глаза и рты. Никто из них не мог поверить своим глазам. Тем временем ученики пересчитывали на пальцах и помогали молодому лидеру клана адептов подсчитывать свои потери. Миллион магических кристаллов. Это был миллион магических кристаллов. Ученики кричали в своих сердцах. Они крепко сжали кулаки. Впервые они ощутили пределы своей логики. Если бы эти миллионы магических кристаллов принадлежали им, этот образ, эта сцена, это должно быть невообразимо. Этих миллионов магических кристаллов было достаточно, чтобы купить преданность нескольких адептов, а также большой группы бесстрашных учеников. И все же теперь, под повторяющимися вспышками смертельного взгляда, эти горы магических кристаллов рушились в пыль. Даже Мэри и Биллис были немного шокированы этим зрелищем, не говоря уже о посторонних. Биллис подсчитал, сколько насекомых ему понадобится, чтобы убить огненного демона. Роя, наверное, было недостаточно. Наступательная и оборонительная мощь Роя была еще слишком слаба. Ему было бы трудно подобраться к огненным демонам, у которых свои огненные кольца. Огненному демону даже не нужно сражаться. Всего лишь активировать огненное кольцо, и они смогли бы поджарить большую часть Роя. Для сравнения, только генералы насекомых первого и второго классов могли пробить оболочку огненного демона. Учитывая его нынешнее количество генералов насекомых и их общую мощь, убийство огненного демона было возможно. Однако за это ему придется заплатить ценой потери половины своих генералов насекомых. Если он приложит все усилия, то может убить и двух огненных демонов. Однако ему придется приготовиться к тому, что он потеряет всех своих генералов насекомых и весь свой рой. Тем не менее, два огненных демона, казалось, ничего не значили для лидера клана. По какой-то причине, Биллис почувствовал некоторое сострадание адепту третьего класса Юрге, который доминировал во всей битве. Мэри облегченно вздохнула. Опасность миновала, у ее возлюбленного появился шанс на победу. «Очень хорошо, очень хорошо. У тебя был такой трюк, и ты не сказал мне сразу, Хаэм. Подожди и увидишь, как я с тобой разберусь». Тем временем адепт Лоран начал хмуриться. Как эти ублюдки из информационного отдела работают? Почему они не собрали такую важную информацию о цели? Сволочь Юрга, твой мозг съела собака, прекрати возиться с этими безмозглыми големами и найди сопляка. К сожалению, как бы он ни плакал внутри, ситуация на арене невообразимо изменилась. Когда седьмой и восьмой огненные демоны упали перед Юргой, за ними последовали девятый и десятый. Наблюдающие преодолели психологический шок. Они громко кричали и подбадривали, с волнением наблюдая, как адепт третьего класса снова и снова уничтожает груды магических кристаллов, прежде чем увидеть, как на арену прибывают новые груды магических кристаллов. Их больше не волновал исход битвы. Им было просто любопытно, сколько магических кристаллов готов использовать этот легендарный лидер клана, чтобы сокрушить адепта третьего класса. Они начали делать причудливые ставки на Юргу. 19. 18, я говорю 16. Разве ты не видишь? Адепт Юрга уже задыхается, бьюсь об заклад, он сможет одолеть его только с 16 големами ХМ. Что ты знаешь? Он просто в ярости. Любой адепт может показать взрыв потенциала в поединке жизни и смерти. Вот почему я ставлю 21. Как раз в тот момент, когда все они возбужденно притворялись экспертами по анализу, битва приняла неожиданный оборот. Новые огненные демоны начали самоуничтожение.